Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусом. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Начнем, наверное, с нового законопроекта республиканцев об отмене Обамакер и о замене его на новую систему здравоохранения, новый закон по здравоохранению. Что вы знаете об этом новом законе, вообще как все это происходит, в каком месте мы сейчас находимся? Ну и, может быть, наши радиослушатели, кто-то что-то знает, может, появятся вопросы, пожалуйста, звоните. Итак, ваша оценка, поделитесь с нами информацией. Вы знаете, Сергей, моя оценка достаточно негативна. Характере, поскольку если мы посмотрим на текст этого законопроекта, который обсуждался, поправки, которые вносились под охраны, никого не пускали, в том числе Рэнда Пола, да. Если мы посмотрим на текст этого закона, который был опубликован совсем недавно, пару дней назад, он, в общем-то, не совсем сильно отличается от Обамакер, который Америка обладает сейчас, которым, да, страна обладает сейчас. Поэтому многие критики консервативные, такие как Freedom Caucus, такие как Heritage Foundation, и многие другие консервативные организации, они все это называют либо Rhino-Care, либо Obamacare Light, либо Ryan-Care. Слава богу, что они еще президента к этому не приплели, и за что им приплетать, поскольку он не имеет никакого отношения к этому закону на данный момент, поскольку он вырабатывался в Полом Райаном и консервативным эстаблишментом. И смотрите, проблема заключается в том, что обсуждение этого закона идет под таким предлогом, под таким, может быть, углом, что этот закон является еще одной государственной такой услугой, еще одной услугой социального страхования, которая, в общем-то, приличествует каждому американцу. Но это же совсем не так. Речь должна идти о страховке, которые люди приобретают за свои деньги, и которая работает как страховка. То есть она активируется, к ней прибегает, когда нужно, а не по каждому малейшему желанию. И поэтому разговор сместился так сильно в левую сторону, да, в сторону этого левого политического спектра, то когда мы говорим об Обамакер, когда мы говорим о страховании медицинском, мы всегда имеем в виду теперь большинство людей, что, мол, ну как же, Обамакер, это же... это социально, это еще одна услуга социального страхования, это еще одна социальная услуга, поэтому мы же не можем отобрать это у людей. Мне очень понравилось, когда Чарльз Краутхаммер, казалось бы, такой мамонт консерватизма, человек, который провел, ну, я не знаю, наверное, целые последние полтора года, изобличая Трампа как такого либерала. И этот же человек сегодня сказал, ну как же, мы же не можем просто так взять и отменить Обамакер, поскольку люди привыкли к этой системе, они привыкли к такому такой социальной услуге. И поэтому, опять же, Сергей, люди даже не подозревают, что нужно прибегать к услугам свободного рынка, а не к государству, которые некомпетентны, которые не знают, что оно делает, и которые все время завышают услуги. И поэтому мне очень нравится, что сегодня же президент заявил об этом, и, кстати, об этом еще сообщалось вчера, что он готов выслушивать многие предложения и, собственно, улучшать этот законопроект, который по своей сути не сильно отличается от, как я уже сказал, от текущего Обамакера. Детали разнятся лишь в вопросах, знаете, налогов, налогового сбора, в вопросах обязаловки приобретения. Но так, чтобы это был совершенно новый закон, я не могу сказать, что это так. И потом интересный момент, что почему республиканцы просто не могут отменить этот закон? Отмените его, все, никаких субсидий, никаких послаблений, никаких государственных дотаций, все, как будто его не было. Верните к старой системе, когда нужно было приобретать страховку. Почему этого сделать нельзя? Ну, потому что американцы якобы уже привыкли. А на самом деле, я так считаю, что у них не хватает политической воли, у них не хватает такого внутреннего стержня, чтобы, знаете, как-то встать и загородить, знаете, этот поток, поток левизны, поток этого идеологического шантажа, к которому побегают демократы и их, знаете, нахлебники. И поэтому, опять же, Пол Райан, который все время противопоставляет себя как настоящего истинного консерватора, почему-то он, знаете, пользуется решениями, которым позавидовала бы даже Элизабет Уоррен. Давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, нехорошо, когда государство путем закона будет вмешиваться в работу, например, страховок. Но если не будет обязанность страховок ограничить их в размере дедактивного, например, или же премиум, то, я не знаю, грош цена закона будет. Надо ограничить, надо дать ограничения, чтобы они не шли так далеко, так высоко. Ну, на самом деле, спасибо. На самом деле предполагается... вообще, консерваторы, похоже, проиграли философскую борьбу. То есть, речь идет о том, чем является здравоохранение. Является ли это правом каждого, кто находится на территории Соединенных Штатов, или это все-таки услуга, которая предоставляется за определенную сумму денег. Понимаете, вот разговор сместился настолько влево, что воспринимают здравоохранение как нечто обязательное. То есть это не услуга. То есть в Конституции прописано три права неотъемлемых, абсолютно. Это те права, которые вам никто не дает, эти права, которые даны вам от рождения, от Всевышнего. А вот что касается здравоохранения, это напоминает мне Конституцию 1936 года Советского Союза, где каждый имеет право на хорошую работу, на жилье, на бесплатное образование, на бесплатную медицину, на все бесплатное, бесплатное, бесплатное. И в итоге мы как бы имели образование, как бы имели медицину, как бы все имели жилье, как бы все вот жили счастливо. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть медицинские услуги – это услуги, это не является неотъемлемым правом каждого, кто пересек границу. Давайте примем еще один звонок, пожалуйста. Давайте. В эфире. Здравствуйте, ребята, Сережа, Павел. Если позволите, я бы хотел немножко вежливо с Павлом не согласиться в отношении того, что было бы намного проще, во-первых, просто отменить и ничем не заменить, а во-вторых, вернуться к тому, что было раньше. Я бы с этим согласился, но две вещи. Первое – это pre-existing condition, и вторая – это возможность детей, которые учатся и проживают с родителями, быть на родительской страховке до 26 лет. Вот эти две вещи – это не имеет никакого отношения к entitlement. Это просто то, что дает людям возможность, более обширную возможность приобрести страховку. Теперь, сегодня было интересное интервью с одним сенатором, он же врачом, он товарищ Прайса, Том Прайса. И вот он интересную мысль высказал. Смотрите, когда-то у нас в штате тоже не было, допустим, обязательной автомобильной страховки. Потом пришли к выводу, что это слишком большую ответственность накладывает на разные страховые компании. И они сделали модель обязательной, минимальной. Никто не заставляет покупать большую, но обязательной страховки автомобильной. Теперь провести параллель, это будет означать, что люди обязаны все, вообще все, вне зависимости от рода деятельности и так далее, иметь хотя бы так называемый catastrophic policy, то есть emergency. Не дай бог машина сбила, не дай бог кирпич на голову упал, по крайней мере у тебя есть catastrophic coverage. Теперь, когда люди идут дальше в этой же автомобильной страховке, у кого-то 30-го года Toyota Camry, а у кого-то 2016 года Bentley. В зависимости от нужды люди покупают дополнительные покрытия. И вот за эти покрытия они должны платить. Но они не должны платить, допустим, за 30-го года Camry покупать страховку на Bentley. То есть вот такая... Причем, опять же, это еще в принципе даже не обсуждалось. Это была его идея как врача и как сенатора. И вот тут я считаю, что если бы республиканцы как-то смогли бы найти консенсус где-то вот в этом направлении, мне просто кажется, что это, во-первых, убрало бы абсолютно entitlement. Почему? Потому что, слушай, сделайте доступную страховку emergency, так как это было раньше, и люди будут, и сделайте ее mandatory. У тебя обязана быть страховка. Но вы знаете, вы, конечно, вы говорите очень правильные вещи. Но понимаете, когда мы начнем употреблять такие слова, как обязательное страхование, то нужно... Ну, я думаю, что здесь играет политика большее значение, поскольку если как бы на этом строилось все противостояние, что обязательное страхование – это вот как раз то, против чего выступали республиканцы, хотя вот то, о чем мы сейчас сказали, наверное, имеет некий смысл. Но... О, теперь вот, ребята, еще одну быстренько, я не буду занимать ваше время долго. Вот смотрите. У нас вопрос стоит такой интересный. Допустим, Тед Круз сказал, не, вы недостаточно далеко пошли, значит, с этими, со всеми делами, я этот билл не поддержу. То же самое сказал Рэнд Пол, ну и так далее. Вот эти все красавцы, да? Теперь, я не знаю, ли это возможно, или это является конституционным случаем, но что бы я сделал? Я бы сказал так, ребята, вот те сенаторы, которые считают, что это не достаточно хороший план, значит, в этих штатах оставить Obamacare. И вот тогда, когда это Obamacare implodes, и люди начинают действительно терять все направо и налево, вот тогда можно будет сказать, ребята, on the record, мы предложили это Крузу, но он, как ваш представитель, отказался от такой услуги. Поэтому все вопросы туда. Или переизбирайте, или уговаривайте его, чтобы он подписал этот билл. Как вы думаете? Ну, я думаю, что на самом деле речь идет о том, что будут идти переговоры, будут идти сложные дискуссии, и каждый занимает какую-то отправную позицию, с чего он начнет говорить. Вот Круз сказал так, Рэнд Пол сказал так, а кто-то принимает безоговорочно то, что там часть сенаторов не будут голосовать, потому что там отменяется финансирование Planned Parenthood, и они не будут голосовать за этот закон и так далее. То есть каждый занимает какую-то отправную позицию. Я думаю, что это станет предметом переговоров. Что касается конституционности, если я правильно понял, то... будут все-таки штрафы налагаться на тех, кто не покупает страховку. И что самое странное, как прокомментировал джадж Наполитано, вот эти штрафы пойдут не в казну государства, как это делается сейчас, а пойдут в страховые компании, что является на самом деле противозаконным, потому что это не является налогом. И конечно, таким образом получается, что правительство или законодатели заставляют тебя платить штраф страховой компании за то, что ты не купил их продукт. Это, по-моему, совсем антиконституционно, и навряд ли это выдержит... Это историю. Точно, а во-вторых, по-моему, такое действие называется кикбэк. Но, смотрите, они пытаются, постоянно разговоры ведутся вокруг того, что они хотят сбросить весь этот гармидер с плечей Вашингтон, федерального правительства. Но это речь идет о Медикейте. Вообще, если я правильно помню, Медикейт раньше был штатными программами. Медикейт. Абсолютно. Медикер была федеральная, а Медикейт был штатный. А с некоторых пор Medicaid стал головной болью федералов. Они хотят передать это опять на уровень штата. Я думаю, что в этом есть смысл, потому что, вы посмотрите, каждый штат ведет себя по-разному. Один штат объявляет себя sanctuary штатом и загоняет сюда кучу нелегалов, и, конечно же, их должны будут покрывать Medicaid страховка. Но если вы такие богатые, если вы в состоянии тратить, как наш штат, скажем, где-то 4,9 миллиарда долларов ежегодно тратит на нелегалов, ну, если вы такие богатые, так сказать, это ваше право. Да, абсолютно. Но тут интересная вещь в отношении вот этих sanctuary city, кстати. Сегодня утром объявили, что во Флориде, значит, Dade County и Miami Public Schools объявили ту же самую ерунду, что объявил Денвер и Сан-Франциско. Так? Теперь у меня вопрос. Вот у нас есть Chicago Public Schools. Как может Public School, которая состоит на дотациях штата и какой-то степени федеральной, издать единоручно закон о том, чтобы не пускать ICE и там другие agencies в школу без warrant? Это же вообще абсурд. Да. Ну как? Действительно, абсурда вокруг очень много. Я думаю, что в этом смысле федеральное правительство вправе отказать финансирование. Ведь значительная часть финансирования идет на поддержание как раз law enforcement с тем, чтобы обеспечить безопасность, с тем, чтобы выявить тех, кто находится здесь нелегально, и принять какие-то меры. Но раз эти деньги используются не по назначению, значит, нужно лишать финансирования. Обалдеть, это просто, я когда это услышал, то есть я первый услышал там в Сан-Франциско, ну там все понятно, там просто мозги напрочь отшибли. Но Денвер принял такое, а теперь Майами, ну я не знаю, но я понимаю публицизм, я понимаю выборность и так далее, но ребята, вы же сами себе просто рубите голову, руки и ноги. Абсолютно, абсолютно. Понятно. Не ищите логики в действиях либералов. Не ищите. Это... Не, у меня просто больше вопросов, чем ответов. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Спасибо. Да. 847-400-5200. Телефон нашей студии. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пожалуйста, звоните. Итак, законом действительно многие недовольны. И я не знаю, но вот сейчас в двух комитетах пока обсуждается, потом будет вынесено на голосование, на заседание общей Нижней палаты, потом Сенат, так сказать, тоже это будет обсуждать, принимать, потом Reconciliation будет, комиссия, которая будет как-то это все вместе утрясать. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересный у вас человек выступает. Как он обращается? Ребята, я не знаю, Сергей его, наверное, знает. Он так... чувствую себя фривольно. Дело в том, что, во-первых, федеральный закон. Если он выходит, закон, он федеральный. Оставить кому-то Обамакер, как они говорят, закон, или что, это не получится. Или, во-первых. Во-вторых, вот это pre-existing conditions и 26 years, если он находится в семье, это остается, уже давно заявлено, все, это не трогается. Значит, это половина отпала разговоров. Но консервативные республиканцы не хотят, чтобы было включено, что люди, которые покупают страховку, получали дотацию от государства в виде tax relief. Это они не хотят, потому что они говорят, если это оставить на какое-то время, это останется навечно. А потом оно будет повышаться, а потом и останется как entitlement. Вот это они не хотят. Все остальное можно договориться. Легче. Но то есть, с этим речь идет о том, что кредит, налоговый кредит будет иметь право получать только тот, кто покупает страховку. А если люди не покупают страховку, а просто получают чек от государства, вот это и называется, это похоже на entitlement. То есть это... Ну да, там какие-то, я знаю, что только шел разговор о кредитах. При заполнении налоговой декларации у вас 5 детей, вы имеете 10 тысяч, примерно. Да, ну вот об этом и речь. Произвольно говорю. В том случае, люди не хотят, то есть Республиканцы в основном, естественно. А они не хотят, потому что они боятся или как бы предполагают, что это станет... станет навечно интактным. Во-первых, абсолютно. То есть даже люди, которые... То есть есть семья, у нее 5 человек детей, они не покупают страховку, они получают кредит, то есть чек на самом деле, потому что у них доход низкий, они получают чек от государства на 10 тысяч долларов, а в случае, если у ребенка или у всех потекли сопли, они идут напрямую в emergency room. Понимаете? Вот это проблема. Страховку-то они получат все равно. Нет. Медикейт они получат. Знаете, теперь хотят, что поскольку, как Сергей сказал, медикейт, это было раньше штата забота, то стала федеральная забота. Они хотят это вернуть в штат. Это, может быть, дает смысл, потому что они контролируют у себя, как это получается. Вообще это дело сложное и в один день не сделают. Сразу отменить, я согласен, это одно дело отменить, разломать можно, а вот построить... Вы помните, в каком? В 2010 году был приведен закон Обама-Кер. Да. В каком он был введен? В 2014. Ну, на самом деле он предусматривал поэтапное введение, но отсрочки, так сказать, президент Обама издавал указы, которые отодвигали введение того или иного элемента. Это было продиктовано, с одной стороны, неготовностью. Вы помните, миллиард долларов потратили на веб-сайт, который не работал. А с другой стороны, это было продиктовано политическими интересами. Там под выборы подгоняли, после выборов и так далее. Вот теперь еще там один вариант был. Помимо того, что, знаете, это сделать, но как сделать? Вот надо же сделать один раз, но правильно. Пускай они делают 2 года. Зачем их толкать и двигать в эту? Другое дело, потому что они не могут людьми, принять... которые говорят, вы 8 лет были в оппозиции, вы говорили, сейчас, что не надо нам это, но вы ничего не приготовили в ответ. С этим я сейчас я попробую. Но это не сказано, что так оно должно было быть. Сейчас я попробую ответить. Но вы помните, как наш любимый сенатор из Иллиноя Дурбин сказал один раз в 2010 году, у нас люди умирают на улице. Да. В 2010. А в 2014 они еще умирали, потому что только в 2014 они приступили к этому. Я сейчас попробую вам ответить. Так что это разговор для бедных. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. Значит, я попробую ответить на вопрос. Во-первых, принятие бюджета, который они планируют на август месяц, вернее, принятие закона нового о реформе налогообложения, они планируют провести закон где-то до августа месяца или крайний срок август, он напрямую связан с принятием закона о здравоохранении. Поэтому они и торопятся. С другой стороны, если в этом году они не примут 2 этих таких кардинальных закона, то следующий год, вы понимаете, это выборный год, промежуточные выборы. То время просто пройдет. Они не потеряны. Никто не будет ничего принимать, никто не шелохнется ни разу никуда, ни в ту сторону, ни в эту сторону. Все разбегутся по своим округам и будут вешать нам лапшу на уши у нас в округе. В каждом своем округе. Они будут говорить, что да, теперь нам нужен супербольшинство, да, чтобы да, да. 60 голосов в Сенате. Да, одни будут говорить, что им нужно супербольшинство, другие будут наоборот говорить, что вот вы видите, что ничего они не сделали, это только болтовня, вы за них проголосовали, вы их избрали, они ничего не сделали. То есть опять начнется политическая игра, а ВОЗ будет и поныне там. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем наше объявление спонсоров, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». И прежде чем мы примем ваши звонки, Павел, я бы хотел пару слов сказать о нашем новом веб-сайте. Вы, наверное, уже обратили внимание, да? RadioNVC.com, новый веб-сайт, новый дизайн, новые функции. Блестящий. А вы знаете, вот мне сейчас дали статистику, вот в эту минуту нас слушают более 20 тысяч человек онлайн. То есть не те, которые слушают радио, а те, которые слушают через компьютер, через таблетки, через телефоны, слушают нас в 29 штатах. Вот так, на новые высоты. А если мы будем говорить о странах, то это 23 страны. Я мог бы перечислить, но боюсь, что это займет много времени. Итак, не хватит времени. Да, но 23 страны, начиная с Америки и заканчивая Швецией, Япония, Киргизстан, Малайзия, Бразилия, Испания, Канада, Англия, Филиппины и так далее, вплоть до Китая. У нас прямо, знаете, какой-то интернационал, да, международная, да, панорама. Причем это мы ведь недавно запустили новый сайт, и мы установили там действительно статистика жесткая. Я знаю, некоторые наши продвинутые коллеги делают там, знаете, такие animated штучки, которые якобы цифры меняют, они показывают там тысячи людей на этом сайте, но на самом деле все это краб, не иначе. А у нас это жесткая статистика, так что меня это очень радует. Итак, уважаемые дамы и господа, если вы не знаете, radio.nvc.com или бесплатное приложение для вашего айфона или для вашего смартфона. Ну а пока принимаем звонки, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, вопрос с Обамакер и прочим очень сырой, и вряд ли мы что-то можем решить. И если позволите, я задам вопрос немножко на другую тему. Давайте. Можно? Конечно. Я хочу узнать, вот после того, как Трамп заявил о том, что существовала прослушка его Трамп Тауэр, было обсуждение на Фоксе в понедельник. Там выступал Марк Левин. Вот мне не совсем ясна его позиция. Объясните, пожалуйста. Непонятно, вам непонятна позиция кого, Марка Левина или Трампа? Ну да, нет, конечно, Марк Левин, Трамп-то мне понятно. Насколько я понимаю... Спасибо. Насколько я понимаю, Марк Левин убежден, что существует, что факт прослушки со стороны Обамы избирательной кампании Трампа, он, конечно, существовал. Нет доказательств того, что Обама непосредственно отдал приказ, да, начать эту прослушку, но нельзя отрицать то, что он мог бы об этом быть осведомлен. Например, это могло проводиться действием каких-то спецслужб, может быть, его сторонниками в Министерстве юстиции, может быть, да, кто-то в ЦРУ или ФБР, мы не знаем. То, что Обама знал о том, что подобная слушка происходит, я думаю, что Марк Левин в этом тоже убежден. И поэтому Марк пытается надавить на, так сказать, сомневающихся конгрессменов либо республиканцев, чтобы те поддержали это расследование Конгресса, и чтобы виновные были наказаны, поскольку, посудите сами, представьте себе, что действующий президент занимался прослушкой кандидатов в президенты другого. Это такой скандал, который, знаете, оставит Уотергейт где-то давно-давно и далеко-далеко позади. Как вы считаете, Сергей? Да, я бы хотел вот что. Я бы хотел обратиться к открытому письму Марка Левина. Вы помните, после его выступления на Fox News, после его на своем канале выступлений, CNN попытались, так сказать, ну, не посмеяться, но, во всяком случае, как-то выступили так в отношении его заявлений. Так вот, Марк Левин пишет открытое письмо Брайану Сельцеру. «Брайан, вы полный лжец», — пишет Марк Левин. «Довелось ли вам послушать мою передачу в четверг перед тем, как президент Трамп начал отправлять сообщения в Твиттере? Вы уже смотрели меня по телевизору на передаче Facts and Friends в воскресенье утром? Я знаю, что вы раздосадованы тем, что я не появился на вашей передаче, несмотря на ваши многочисленные попытки меня туда пригласить. Ваши персональные атаки и обвинения в сторону праворадикального радиоведущего и слова на тему конспирологических теорий – все это вызывает у меня глубокое удивление. Я всего лишь сложил в одну картину истории, о которых публично написали ваши репортеры. Вы отрицаете наличие двух заявлений о слежке по акту о несогласном наблюдении в целях внешней разведки? Вы отрицаете, что первая попытка получить одобрение суда была отклонена? Вы отрицаете, что вторая попытка увенчалась успехом? Мы говорим о федеральном суде, о наблюдении за иностранной разведкой. Факты того, что у вас отсутствует полная картина произошедшего ввиду полной секретности, а то, что нам известно, это благодаря утечкам из правительства и открытиям средств массовой информации должны побудить вас докопаться до правды, а не бросаться с обвинениями против тех, кто говорит об этом. И да, мы можем сделать несколько логических выводов, судя по произошедшим событиям и собственному опыту. Заявление о слежке по акту о негласном наблюдении в целях внешней разведки – это серьезно. То, что одно из таких заявлений включает в себя членов избирательной кампании Трампа или же компьютер этих людей, это тоже серьезно. Заявление президента Обамы ни о чем не говорит, кроме того, что он персонально не отдавал приказа провести такую слежку. И я никогда не утверждал обратное. Но это не значит, что президент не был осведомлен о наблюдении, осуществляемом несколькими из его департаментов. Он мог получить эту информацию из ежедневного доклада разведки или же из докладов Министерства юстиции касательно контрразведывательной деятельности ФБР. Что касается Клэпера, то он, несмотря мог и не знать об этом, поскольку эта контрразведывательная операция ФБР требовала специального ордера. Помимо этого, ежедневные доклады разведки могли пролить больше света на эту тему. Конечно же, публикация заявления о слежке по акту о негласном наблюдении в целях внешней разведки могла бы значительно прояснить ситуацию, если вы верите в то, что такие заявления вообще существовали. Помимо всего прочего, Клэпер заявил вчера об отсутствии каких-либо связей между избирательной кампанией Трампа и русскими. Несмотря на то, что я с большой долей критики отношусь к России, Путину и попытками опорочить наши выборы, я не считаю, что им это удалось сделать. Однако Клэпер мог знать об отсутствии подобных связей, если он, как бывший директор национальной разведки, никогда не ставил задачу их найти. На чем бы заключались его основания? Брайан, ваша нехватка любопытства и ложь в подобных делах, как и в обращении со мной, порочат вас, как вас, так и вашу профессию. Вы можете делать, что хотите с этим письмом, оно публичное. Марк Левин. Вот вы думаете, Сергей, что вот Брайан Сельтер, когда он прочитал это письмо, вы думаете, что это ввело его в какой-то экзистенциальный кризис, это заставило его задуматься над своим поведением, заставило его пересмотреть основы этики своей профессии. Вы думаете, это так? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Вы знаете, вот тут есть Facebook, на Facebook есть разные общины, ну, в смысле разные группы. Одна из них Винди Сити, город ветров, Чикаго, город ветров. Я разместил там видео, где студенты, отмороженные из Беркли, сорвали попытку, причем либерального профессора, выступить, но он что-то должен был говорить о каких-то касаться консервативной темы. Так они устроили мало того, что обструкцию, после их нападения он попал в госпиталь. И я пишу, ну так кто же фашист на самом деле? Ну и что ты думаешь, те, которые называют нас фашистами в этих дискуссиях, думаешь, они хоть на минуту задумались? Один из них рассмеялся, ему смешно. Я говорю, а что ж тут такого смешного, когда молокососы отмороженные, юные фашисты, должен сказать, юные либералы-фашисты, потому что они не просто фашисты. Нетипичные, атакуют пожилого человека. Что же в этом смешного? Так он пишет, ну, мне смешно, что вы делаете все, чтобы изобразить либералов плохими людьми. Один из оппонентов его пишет, нам не надо ничего делать, мы у нас вот тут видео, все видно, ничего делать не надо. Но просто вот такие люди, как вы, делают либералов плохими людьми, потому что вместо того, чтобы осудить эти зверства молодчиков, либералов-фашистов по отношению к людям, вы пытаетесь, так сказать, их защитить и пытаетесь над этим эксцессом посмеяться. Так что нет, они не задумываются абсолютно. И журналистов на CNN думаете, хоть что-то, хоть чуть-чуть изменился тон или что? Нет. Они делают вид, что вот та информация, которую собрал воедино Марк Левин, что ее как будто не существует. Когда Нью-Йорк Таймс откровенно говорит на своей первой странице, кричит о том, что существует механизм прослушки, но при этом она утверждает, что они ни в коем случае не были применены в отношении Трампа, ну это либо лицемерие, либо что-то гораздо хуже этого. Абсолютно. Сначала полное, тотальное отрицание всего, что есть, мало того, еще попытаться обвинить, скажем, тех, кто об этом заявляет, в сумасшествии, в лживости и так далее. Потом, когда факты начинают подтверждаться, они начинают более тонкий подход искать. А вот, дескать, Трамп соврал, потому что президент Обама лично не отдавал такого приказа. Хотя и ежику понятно, что когда Трамп писал о президенте Обаме, он не имел в виду, что лично президент Обама подписал application или петицию, чтобы ему разрешили прослушивать Трампа. Абсолютно речь идет не об этом. И каждый нормальный человек это понимает. Речь идет о том, что администрация, кто-то в этой администрации, либо министр юстиции, либо директор какой-то службы, руководитель какой-то спецслужбы, обращался или пытается обратиться с тем, чтобы получить разрешение. Ну, а как выясняется по последним данным, что вообще на самом деле подписал это все это Лоретта Линч. И именно после того, как она встретилась Биллом с Клинтоном Биллом, при выключенных телефонах. Совершенно верно. С Биллом Клинтоном выключили телефоны, разогнали всех журналистов, потому что им очень хотелось поговорить о своих внуках. Понимаете? Причем они говорили о внуках как-то слишком долго. Сколько их у них, вы да, не знаете? Да, у Клинтонов... Может быть, у них большая семья? Может быть, мы не знаем о всех, так сказать, побочных детях Билла Клинтона. Может, у него, кроме вот этих двух, еще есть какие-то внуки? Давайте послушаем наших радиослушателей, пожалуйста. Может быть, там не только внуки. Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, только недавно подключилась, но вот эта тема, конечно, всех сейчас волнует, потому что то, что делал Обама, в принципе, все это было уже в Советском Союзе, особенно во времена Сталина. Сталин нигде не подписывал никакие эти расстрельные документы и так далее. Он всегда был отец народов и так далее. Обама абсолютно такую же роль играет здесь. Все это его правление за 8 лет, он нигде не участвовал, ни в чем, в том, в чем можно его было обвинить. И не говоря уже о том, что когда он пришел к власти, то у него прошлое исчезло. Он сумел уничтожить все следы, как будто он свалился из какой-то другой планеты. И пока он здесь был тоже, он ни к чему плохому он не имел отношения, абсолютно. Все, что он делал хорошо. Поэтому даже нет сомнения, что, безусловно, он руководил всей этой фантасмагорией. Поэтому как надо тянуть, просто надо начинать investigation во всех направлениях и выводить их на чистую воду. И когда потянет одну ниточку, то в конце концов, возможно, дойдут до Обамы. Хотя я не знаю, может быть, и не дойдут. Потому что, видно, у него такое прикрытие, что они боятся с ним все связываться. Спасибо мне большое. Кажется, мне кажется, что в этом деле очень так сказать, густо замешан Джеймс Коми, который был назначен Обамой, который еще будет служить в ходе 6,5 лет. Я все-таки считаю, что этому человеку нужно было бы давно убираться куда подальше. Президент должен был бы его освободить по-хорошему от службы. Я не знаю, может быть, они проводили вообще, какие-то... Коми такая противоречивая фигура, это интересно. Да, потому что он мог бы помочь Клинтон выиграть выборы в скобочках, он мог бы, наоборот, упечь ее за решетку, если бы он просто исполнял свои обязанности. Он почему-то выбрал какой-то странный путь, вроде бы какими-то намеками, ужимками, прыжками. Абсолютно противоречивая фигура. Я не думаю, что это честный человек. Я не думаю, что это совершенно честный человек. Я думаю, что это карьерист, который заботится прежде всего о себе. Я, кстати, не один человек, который думает таким образом. И поэтому, знаете, мне бы хотелось видеть его в местах не столь отдаленных, по-хорошему говоря, но это уже совсем другой разговор. Давайте попробуем принять еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Большое спасибо за программу. А у меня вот такой вопрос. Ну, сейчас все это как бы эстеблиш, вот это healthcare, ничего не понятно. А вот у меня вопрос. Вам нравился Обама, то есть вам нравился этот healthcare при Буше? Было бы неплохо, как вы думаете, если бы обратно было как при Буше, а не Обамакер, и какой-то, может быть, новый Трампкер? Я не знаю. Ну, как вы думаете, этот Бушкер... Было неплохо, правда? Никто никого не принуждал. В общем, спасибо. Я послушаю. Понятно. Но это же вопрос к Сергею. На самом деле нет идеальной системы никакой. Вот, абсолютно нет идеального на свете. Вот все, что придумывают люди. В Канаде идеально. Вот, да, только долго ждать. Да, ну это уже так. Идеального ничего нет. И в предыдущей системе абсолютно. Но действительно, людям было трудно получить страховку, купить страховку при existing, что называется, condition. Но с другой стороны, вы понимаете, понятно, когда человек родился с какими-то проблемами, с которыми, ну, он ему не дал, ну, то есть не по своей воле и так далее. Тут я это понимаю. Но когда человек не покупал страховку, а потом, когда заболел, вдруг решил купить страховку. Но это тоже нечестно. То есть кто-то платил всю жизнь, а кто-то вот только когда заболел, решил, чтобы за него кто-то заплатил. То есть это тоже не совсем правильно. Но с другой стороны, отказывать или там, скажем, человек болеет, его раз со страховки выкидывают. Этого не должно быть, потому что человек платил страховку, имел страховку, потом вдруг заболел, и вот в результате этой болезни длительной его страховая компания выкидывает. Это неправильно, такого быть не должно. Реформы, которые предлагали, которые, кстати, почему-то отсутствуют в новом законе, о том, что страховку можно покупать в любом штате, так как мы покупаем автомобильную страховку. Неважно, где ты находишься, ты можешь купить где угодно страховку. Вот этого почему-то в новом законе я так и не увидел. А это необходимо было сделать, разрешить покупать страховку в любом штате, независимо от того, где ты проживаешь. И еще одно. Вот, скажем, так называемый ТАРТ-реформ. То есть, когда адвокаты могут судить врачей, медицинские учреждения, имея основания для кейса или не имея основания для кейса. Нет. И это стоит кучу денег, и поэтому, скажем, malpractice insurance в нашем штате стоит просто сумасшедших денег. Поэтому, скажем, в Техасе после того, как они провели так подобную реформу, у них как бы нехватки с врачами не наблюдается более. А у нас там, скажем, специалистов, особенно гинекологов, которых судят направо и налево, придумали там в свое время, по-моему, помнишь, был такой кандидат в президенты, о, господи, который за $600 или за 400 прическу делал себе. Хиллари Клинтон. Нет, до этого, когда еще Обама первый раз избирался. Ну, не важно. Это была дама? Нет, это был мужчина. За $400 прическу. Он так гордился своей прической. Такой сладкий, такой, знаешь, адвокат. И вот они придумали там какую-то схему, что якобы практически при каждых родах ребенок получает травму какую-то при родах. И вот они судили всех подряд. То есть эту реформу надо было сделать, провести. И тогда бы и malpractice insurance стоимость снизилась бы, соответственно, и врачи, может быть, услуги врачей снизились. Ну и, конечно, competition, что называется, то есть когда предлагается... Только свободного рынка. Да, абсолютно, только таким образом. Регулировать, ручное регулирование никогда ничего, ни к чему хорошему не приводило. Ни к чему. То есть результат в итоге-то будет тот же самый. Денег будет все время не хватать, либо врачей будет не хватать, либо еще чего-нибудь. Давайте примем звонок. Пожалуйста, в эфир. Давайте. Слушаем вас. Я думала, это прямой эфир, нет? Это прямой эфир. Это прямой эфир, самый настоящий. Я хочу задать вопрос. Павел, вы живете в Канаде. Да. Как вы считаете, канадская система здравоохранения хорошая? Пенсионное здравоохранение или всеобщее? Я не очень знакома с тем и с тем. Смотрите, сравните с нашей. Здесь всеобщее страхование, которое оплачивается за счет государства. То есть, если вы идете в больницу, вы идете в частную клинику, да, как в Америке, а эти расходы покрываются за счет местного правительства, то есть регионального, как у вас на уровне штата, вот так работает. То есть то есть вашими налогами? Да, абсолютными. Действительно надо долго ждать. Ну, если, например, если вам нужна замена, так сказать, совершенно частая процедура где-то в возрасте люди, которые у пенсионеров, знаете, происходит hip replacement, это называется, то здесь mm-hmm. ждешь, ну, наверное, пару лет придется подождать. Пару лет? Ну, конечно. Если уж так вот совсем пару лет, ну, по меньшей мере год. Если вам нужна, например, хирургическая операция, которая не требует экстренного вмешательства, то вы тоже можете подождать год, полтора, два, вот так. Поэтому если вам в порядке общей очереди. А если вам нужна срочная операция, прям срочно-срочно, ну, тогда вам ее сделают. А не срочно, тогда... Ну, сделают хорошо. Ну, пока, по крайней мере, медицина все равно на высоком уровне. Ну, сделают хорошо, да. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо. То есть, я вот еще раз повторю, в Канаде система работает, знаете, отдаленно похожа на американскую, на советскую, как-то вот все очень вместе. То есть, когда вы хотите пойти к доктору на прием, да, вы идете в частную клинику, как в Америке. А доктор уже отправляет счет, да, местному правительству, провинциальному, то есть ваша аналогия правительству штатов. И поэтому штат уже оплачивает ваше медицинское страхование. И поэтому налоги в Канаде достаточно высокие, как 15%, 13%. Это всего лишь налоги провинциальные, то есть штатов. А еще нужно прибавлять федеральные налоги, а еще налоги, например, в каких-то городах. Поэтому здравоохранение, которое канадцы все говорят, что оно же бесплатное, то они могут сколько угодно ходить к доктору. Ну, конечно, они могут ходить сколько угодно, но они понимают, что при покупке любых товаров или услуг они оплачивают свое страхование. И к тому же, Сергей, вот, все забывают, что в Канаде это всего 35 миллионов человек. 35 миллионов человек. Калифорния в одной 40 миллионов, а по-хорошему, может быть, даже 50 со всеми этими нелегалами. Но ведь все-таки с 30 миллионами людьми гораздо легче заставить систему работать как-то хоть абсолютно, как. Абсолютно. Павел, огромное, у нас масса звонков, но, к сожалению, времени больше не остается. Не хватает. Посему мне остается поблагодарить вас и до встречи в следующий раз. Спасибо, всего доброго. Волшебный свой.